Идешь по улице один, идешь кому-то из друзей, заходишь в гости без причин и просишь свежих новостей. Просто хочешь ты знать, где и что происходит. Просто хочешь ты знать, где и что происходит. Много тем для разговоров, время есть. Просто хочешь ты знать, где и что происходит. Просто хочешь ты знать, где и что происходит. А где-то музыка слышна, тебя зовут туда, где пьют, и ты берешь еще вина. Просто хочешь ты знать, где и что происходит. Просто хочешь ты знать, где и что происходит. И с кем-то рядом ты сидишь, и с кем-то вместе пьешь вино. Просто хочешь ты знать.